Куда же я фуражку дену? Григорий растерянно вертел в руках фуражку с разрубленным, окровененным верхом. Кинь ее, собаки съедят. Ребята, хлебово принесли, налетай! — крикнули из дверей дома. Казаки вышли из сарая. Вслед Григорию, кося вывернутым глазом, заржал Гнедой. Он об тебе скучал, Григорий. Кошевой кивнул на коня. Я диву дался. Корм не жрет. И так это потихоньку и гогокает. Я как лез оттуда, его все кликал, отворачиваясь, глухо говорил Григорий. Думал, он не уйдет от меня, а поймать его трудно, не дается он чужим. Верно, мы его на силу взяли, арканом накинули. Конь добрый, брат в конь Петра. Григорий отворачивался, прятал растроганные глаза. Они вошли в дом. В передней комнате на полу, на снятом с кровати пружинном матраце, храпел Егор Жарков. Неописуемый беспорядок молчаливо говорил о том, что хозяева бросили дом спешно. Осколки битой посуды, изорванные бумаги, книги, залитые медом клочки суконной материи, детские игрушки, старая обувь, рассыпанная мука — все это в ужасающем беспорядке валялось на полу, вопило о разгроме. Расчистив место, здесь уже обедали Грошев Емельян и Прохор Зыков. У Зыкова при виде Григория выкатились телячьи ласковые глаза. — Гришка! Откель ты взялся? — С того света. — Ты ему сбегай, принеси щей. — Че глаза на лоб вылупил? — крикнул Чубатый. — Зараз! Кухня тут вот, в проулке. Прохор, прожевывая кусок, мотнулся во двор. На его место устало присел Григорий. — Я уже не помню, когда ел, — улыбнулся он виноват. По городу двигались части третьего корпуса. Узкие улицы забивались пехотой, прудились бесчисленными обозами, кавалерийскими частями, на перекрестках спирались заторы, сквозь закрытые двери проникал гул движения. Вскоре явился Прохор с котелком щей и торбой гречневой каши. Каш куда выпорожнить? А вот кастрюлю с ручкой. Грошев подвинул от окна ночную посудину, не зная ее назначения. «Она воняет, кастрюля твоя!» Прохор сморщился. «Ничего, вали кулем, после разберем». Прохор развернул торбу. Густая добротная каша дымилась паром. По бокам ее янтарной каймой выступило масло. Ели с разговорцем. Слюнявя сальное пятно на своем линялом лампасе, Прохор рассказывал. «Тут рядом с нашим двором стоит батарея конно-горного дивизиона. Маштаков выкармывает». Ферверкер ихний в газете читал, что союзники немцев, что называется, вдрызг. Фейерверкер в царской армии одно из званий в артиллерии, соответствовавшее унтер-офицеру пехоты. «Не захватил ты, Мелехов, утром мыть благодарность получали», — мурчал Чубатый, двигая набитым кашей ртом. «От кого?» «Начальник дивизии, генерал-лейтенант фон Дивит, смотр нам делал и благодарность превозносил за то, что венгерских гусаров сбили и выручили свою батарею». «Ведь они пушки за малым не укатили». «Молодцы, казаки, — говорит, — царь и отечество про вас не забудут». «Вот как!» На улице сухо чмокнул выстрел, другой. Раскатисто брызнула пулеметная дробь. «Выходи!» — гаркнули у ворот. Побросав ложки, казаки выскочили на двор. Над ними низко и плавно кружил аэроплан. Мощный рокот его звучал угрожающе. «Падай под плетни! Бомбы за раз начнет ссанивать! Рядом ведь батарея!» — крикнул Чубатый. «Егорку разбудите! Убьет его на мягком матрасе! Винтовки давай!» Чубатый, тщательно целясь, стрелял прямо с крыльца. По улице бежали, зачем-то пригибаясь, солдаты. В соседнем дворе слышались лошадиный визг и редкий.